Возможно, просто совпадение, случайность. Случайность? Сколько их уже обрушивалось в последнее время на Киру, но все они, как правило, были тщательно организованы. Листовки по всему Крыму, паспорт, потерянный в автобусе с бедолагами-челноками. «Ох», — тихо сказала Кира, — «ох, боже мой!» «Эй, ты что?» — сквозь серый туман, затянувший все вокруг, вдруг пробился чей-то встревоженный голос. «Тебе плохо?» «Это Максим. Это его голос». А что-то теплое, стиснувшее ледяные Кирины пальцы — это его рука. И тут Кира ощутила, что серая пелена начала редеть. Зеленые глаза пристально взглянули в ее глаза и вдруг расплылись в подступивших слезах. «О, Господи, Максим!» — беспомощно всхлипнула Кира. «Ты представляешь? Да ведь те двое, кто грабил Челноков в автобусе Феодосия Симферополь, уехали потом на Серой Волге, мне сказал в Коктебеле этот Полторацкий. А ведь именно Серая Волга нас сегодня дважды обошла. И сразу в Тамбове объявился Фридунский. Ты понимаешь, что это значит?» Максим молчал так долго, что Кира нетерпеливым жестом вытерла, наконец, глаза и уставилась на него. И почувствовала себя страшно усталой, увидев, что он извиняюще улыбается. К сожалению, нет. Кира опустила голову и сидела так некоторое время, разглядывая кубики льда, которые медленно таяли в пузырящемся спрайте. «Вот и я не понимаю», — сообщила она наконец. «Не понимаю. То ли я сошла с ума, то ли весь мир вокруг меня». Какое-то время Максим придирчиво разглядывал ее, потом с явным облегчением изрек: «Нет, на сумасшедшую ты не похожа. А вот что касается остатнего мира, может быть, поостережемся ставить диагноз до тех пор, пока ты мне все толком не расскажешь». Кира вскинула на него глаза, и когда смысл его слов дошел наконец до нее, слезы снова выступили на ее глазах. Но на сей раз это были слезы облегчения. «Ой, не могу!» — без помощи простонал Максим. «Ну какая же ты плакса, оказывается! Давай-ка высуши глаза, пока идем в машину. Тебе ведь все равно, где рассказывать, правда? А мне за рулем всегда лучше думается. К тому же есть у меня такое предчувствие, что нам надо в лепешку разбиться, а успеть нынче к вечеру в Нижний». Следующий час, а может быть и больше, Кира только и делала, что говорила, не переводя дыхания. Сначала немножко мешало то, что она не видела перед собой глаз Максима. Переглядки в зеркальце заднего вида кончились, он посадил Киру рядом с собой на переднее сиденье и, как уставился на дорогу, так почти и не смотрел в сторону. Кире тоже пришлось глядеть вперед, и странное дело — чем стремительнее летело под колеса шоссе, тем быстрее находились слова для описания причуд судьбы, которая решила поставить над ней некий несусветный эксперимент. Иногда Кира замолкала, мимолетно отмечая, с какой страшной скоростью они мчатся. Кто бы мог подумать, что зачуханный москвичок способен на такое? И снова говорила, говорила, говорила, задавая старые и новые вопросы, и опять не находя ответа на главный, кто и почему убил Алку. «Понимаешь, я сначала решила, что это как-то связано с моей работой. Но это плохой детектив, если так. В этом случае, по закону жанра, мертвой на Карадаге должна лежать я». «Ой, нет!» — перебил Максим с преувеличенным испугом. Это уж какая-то охота на женщин получается.